Послание апостола Якова, первая глава, с самого начала несколько слов прочитаем. Яков 1.1. Яков, раб Бога и Господа Иисуса Христа. Друзья, мы в прошлый раз говорили о том, чтобы нам не заслонять Христа своей личностью, ни в словах, ни в делах, ни в поступках, чтобы, как и Иоанн был другом жениха, чтобы друг не заслонял жениха, так и Иоанн в сторонке стоял, чтобы видно было хорошо Христа. Сегодня, друзья, мы продолжим эту тему, потому что она для нас очень важная. Мир искусства – это такой мир обольщающий. И есть искушение каждую минуту показаться и в звуке, и в манере исполнения. И буквально каждую минуту нас поджидает искушение заслонить жениха, чтобы видно было нас, чтобы свет наш так светил, чтобы хоть немножко на нас чуть-чуть попало, чтобы о нас говорили, чтобы о нас задумались, какие мы мудрые, какие мы разумные, какие мы проворные, проворотливые. Друзья, вот так надо светить, чтобы Христос был виден. Спрятать себя, распять свою плоть, умереть для тщеславия. Вот это хочет Господь. Я думаю, друзья, что после этой беседы мы хоть немножечко станем более похожи на Господа или вот на Иакова, который представляется себе не так. Яков, брат Господа по плоти. Ой, как хорошо, как высоко. Нет, друзья, он не представляется. И Яков, столб Иерусалимской церкви, епископ, нет, не громко, друзья, а так очень в смирении, Яков, раб Бога и Господа Иисуса Христа. Вот так немножко с вами сейчас несколько моментов будем открывать из Писания и смотреть, у кого ж научился Яков, кто такой Яков. Вот, друзья, его учитель, да, Господь Иисус Христос. Давайте прочитаем одно место, немножко так, чуть-чуть вникнем. Евангелие от Матфея, 3 глава, 13 текст. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него». Друзья, идет сама скромность. Кто его знает? Вот он идет в этой толпе, смешался. Матфея 3.13. Никто же его не знает. Отождествил себя с плотью, да еще с грешной. В толпе смешался. Никто его не знает. Никто не видит, что рядом идет кто-то. Ни вида, ни величия. Как бы надел на себя покров из козьей шерсти. И идет на крещение. Приходит к Иоанну. Иоанн его удерживает. Удерживает, не понимая, мне надобно креститься от тебя, ты ли приходишь ко мне? Друзья, его останавливает тот, который недостоин понести его обувь. Так написано в 11 тексте этой главы. Я недостоин понести обувь. Друзья, как бы раб сказал господину: господин, я недостоин обувь твою носить. Да как же недостоин, ты же раб. Я недостоин обувь твою нести. Друзья, тот, кто недостоин обувь нести, сейчас преподает ему крещение. Христос подчинился тому, кто опустился или поднялся, сказать трудно, ниже раба. Ниже раба. Он ему подчинился. Оставь, говорит, вот так надо жить нам, исполнить всякую праведность. Подчеркивается совершенная праведность Христа. Вот так всякую праведность надо исполнить, друзья, вот сама скромность. Вот так учиться, да? Вот, никто его не знает, никто его не видит. Смешался, идет в толпе. А вот так иногда трудно брату смириться и сесть с балалайкой в оркестр. Да какая там балалайка, электрогитара, сейчас бы усилители, побрякать бы вот. Вот это да, а с балалайкой так стыдно. Друзья, он отождествился вот с плотью, ну, с греховной, это грешники все идут. И идет вот так вот. Вот тут бы нам и поучиться. Я прочитаю Евангелие от Матфея из 17 главы. Удивительное место, друзья, надо сказать, прям это из аптечки, из нашей, вот, из духовной, лекарство от гордости, от превозношения. Евангелие от Матфея, 17 глава, 27 текст. Ну, помните, когда, ну, с 24-го, чтобы нам немножко войти в этот эпизод, когда пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Ну, видимо, с умыслом они это, если Господь откажется платить вот дидрахму, то будет поводом как-то обвинить его. Ну, и, наверное, надеялись, что он откажется платить. И вот когда пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахмы сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит: «Да». Ну и потом уже, после разговора с Петром, Господь говорит: «Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир, возьми его и отдай им за меня и за себя». Друзья, нам трудно понять эту глубину. Глубину чуть-чуть только приблизиться к пониманию, вот, что здесь происходит. Чтобы нам не соблазнить их. Кому это нам? Кому это нам, друзья? Стоит немощный служитель, и стоит Христос. А кто такой Христос? Друзья, здесь же, в этом тексте, Христос являет себя владыкой. Каким образом? А как сделать, чтобы рыба заглотнула статир? Друзья, этого... этого никогда, наверное, во всей истории Вселенной не было, чтобы рыба проглотила металлический какой-то предмет. Никогда такого не было. И надо было, чтобы она не только проглотила, а надо было, чтобы она ждала крючок Петра. И вот она подплыла к берегу и ждет, когда крючок закинет Петр. Друзья, вот он, владыка Вселенной. И стоит рядом Христос, ну как бы обнимает Петра, говорит, чтобы нам не соблазнить. Друзья, хороший урок. Я так думаю, друзья, как нам свойственно показаться, ну хоть немножко показаться. Вот даже слушаешь, как братья разыгрываются на инструментах. Ну кто-то скромненько там в угол встанет и дует себе так потихонечку, его и не видно, и не слышно. А другой берет трубу и сразу начинает до третьей октавы. О, друзья, уже видно, уже видно. Вот как она, эта плотянка, как она, эта глина сразу себя выдает. Сразу. Я много раз был так вот среди оркестров там всяких, и в опере, и все. Я слышал, как разыгрывается музыканта века сего. Ой, с какой ловкостью они разыгрываются. И в оперном театре они так разыгрываются. Ой, как хочется себя показать. Ну вот тут и надо распять себя, тут и надо и умереть для этой гордости. Так, потихонечку встать в уголочек, подуть минут 5-10, чтобы тебя не видно было, не слышно. Ни рулады тут, ни третью октаву в потолок, а потихонечку вот так вот разыграться. Вот это Христос. Вот тогда нас, друзья, и узнают. «Возьми его и отдай им за меня и за себя». Друзья, вот это лекарство от гордости. За меня и за себя. Ну, здесь, правда, Христос на первом месте, а Петр на втором. деописатель не написал, так сказать, вот, слова передал точно, как Господь говорит, за меня и за себя. Вот так будем учиться, друзья, скромности. Я думаю, что слова Божьи должны проникать до разделения духовного и душевного. До разделения. Господи, Ты мне дай уразуметь, где душевное, а где духовное. Вот мы с вами прочитали о Якове. Яков – раб Бога и Господа. Друзья, с чего все началось? Вот читаем мы Евангелие от Марка, 3 главу, 20 текст. Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было есть и хлеба. И там же Господь, ну, такое давление, такой прессинг, скопление народное. Вот, и услышавши, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. Ну, всецело поглощен какой-то идеей, напряжение всех сил, и нравственных, и физических, и отдыхать некогда, и забывал покушать. Вот, и ближние его, ну, родственники, скорее всего, родственники, пришли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя, по другому переводу, что он вышел из ума. Друзья, вот такое состояние. Какой-то вот такой фанатик, безумствующий религиозный фанатик, надо его остановить, он себя погубит. Говорили, он вышел из себя. Друзья, я думаю, что вот среди этих ближних и стоял Иаков. Вот тот Иаков, который представляется потом раб Бога и Господа. А сначала он думает о своем брате по плоти, вот, что он вышел из себя. Друзья, какая перемена! Господь хочет, чтобы эта перемена произошла в нас. Вот он так сначала, вот здесь мы его видим среди ближних, среди родственников, среди родных его. Давайте дальше посмотрим. Вот когда мы читаем Евангелие от Марка, 6 главу, 3 текст. «Не плотник ли он?» Вот он пришел в свой город, вот, и учит в синагоге, все его слушают, и как-то странно его слушают. И вроде премудрости у него много. И откуда премудрость такая дана ему? А потом все-таки говорят, не плотник ли он? Ну, видимо, друзья, вот в Израиле всегда отец обучал сына профессии. Какая профессия у отца, такая профессия и у сына. Симон кожевник. Почему кожевник? Это раз кожевник, значит, и отец его кожевник, и дед его кожевник, и прадед кожевник. Ну, так вот профессию передавали. Не плотник ли он, сын Марии, брат Якова? Друзья, он выглядел слишком обычным человеком. Слишком обычным. В 30 лет, друзья, такой обычный человек, и никто о нем ничего больше не подумал, как только плотник. Сама скромность, друзья. А что о нас думают? Как заставляем мы других думать о нас? Вот это фигура. Вот это личность. Вот это музыкант. Вот это да. А не заслоняем ли Христа? Точно заслоняем, друзья. Вот это виртуоз. Не плотник ли он? Да, вот в глазах других он плотник. А тут написано важное слово. Брат Иакова. Да, вот этот Иаков, который потом представляется раб Господа Иисуса Христа. Вот так представляется, друзья. Давайте мы прочитаем сейчас повествование от Луки, 2 глава. Помните, когда, потерялся сын у родителей, и через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей. Вот, и его слушали, удивились разуму, и ответом его это Евангелие от Луки, 3 глава. Из 48 текста читаем его. Значит, родители его увидели и удивились. И матерь его сказала ему, чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой, подчеркивает, Отец твой, и я с великой скорбью искали тебя. Отец твой. Видимо, мать скрывала от сына. Ну, по крайней мере, 12 лет скрывала, потому что видно, что в 12 лет он пошел. Вот. И в 12 лет, друзья, человек считался уже сыном закона. Он брал на себя обязательство исполнять закон в 12 лет. И вот он в храме. И, думаю, 12 лет она от него скрывала, что он, что Иосиф не отец его. И она здесь говорит, что ты сделал с нами? Вот отец твой, и я с великой скорби искали тебя. А теперь смотрите, что он говорит, кого называет отцом своим. Он сказал им, зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? Нет, отцом называет не Иосифа. Друзья, это поразительное место. Это первое свидетельство того, что Иисус сознает себя Бога-человеком. В 12 лет он уже знает, кто он такой. Вот. И здесь открывается тайна Иисуса, как Сына Божьего. И вот смотрите, друзья, как вот он в полном сознании, кто он такой, для чего он пришел, какая его миссия, все ему открыто было. И написано, и он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. Друзья, Бога-человек подчинился своим родителям, такая скромность, такое смирение, такое самоуничижение, подчинился воле родителей, никакой гордости, друзья, вот нам и урок, как и нам надо подчиняться родителям, да, и был в повиновении у них. Вот так, друзья, будем открывать эпизоды из Библии. Я думаю, что с каждым текстом слово будет проникать. В чье-то сердце одно слово больше проникнет, в другое сердце проникнет больше другое слово. Но мы знаем и верим, что Слово Божие живое и действенное. Оно проникает до разделения, друзья. И дал бы Бог, чтобы сегодня оно проникало до разделения душевного и духовного, чтобы духовное было отсечено от этого душевного, чтобы мы с вами сегодня, даже после утреннего часа, стали чуть-чуть скромнее, и уже слава Богу. И так каждый день преодолевать препятствия, самые трудные работы, друзья, это не трудно трубой и не задачей по гармонии, нет. Самый большой труд – это труд над собственной душой. Больше этого труда у нас на земле нет. Вот я читаю Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 текст. «И Слово стало плотью и обитало с нами». Вот так Иоанн говорит, Слово стало плотью и обитало с нами. Ну, вот оно с нами обитало. Друзья, оно обитало, он говорит, не над нами, не где-то отдельно. Христос не питался какой-то особенной пищей, он никак-то не показывал эти чудеса рекламные, так сказать, вот, чтобы противопоставить себя человеку. Ничего особенного, друзья, обитало с нами. И Слово обитало с нами. Вот интересно, друзья, как евангелист Иоанн в 7 главе, в 4 тексте пишет так. «Никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным». Может быть, эти слова, может быть, принадлежат Иакову. Вот тому Иакову, который потом говорит, раб Бога и Господа Иисуса Христа, который уже не ищет сам быть известным, а ищет быть неизвестным, ищет быть скромным. Вот я немножко раньше читаю, не четвертый текст, а третий. «Братья его сказали ему, выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы ученики твои видели дела, которые ты делаешь». ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Иаков – старший брат. Из всех братьев Господних он самый старший. Может быть, ему принадлежат эти слова. Друзья, ну какая разница? Христос и над нами работает. Хочет и в нас видеть эту разницу. Может быть, когда-то мы искали быть известными. А сейчас нам так это неприятно. Так это чужой и новой природе. Так это бьет по внутреннему человеку нашему, чтобы как-то себя показать, как-то себя возвысить. Никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Друзья, я думаю, что от этих слов, если они принадлежат Иакову, Иаков отказался раз и навсегда. Нет, Господи, не буду искать быть известным. Вот интересно, как Иоанн пишет Евангелие. Друзья, он нигде не представляется, что он Иоанн. Каким образом он представляется? Вот один из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса, один из учеников. И он везде говорит «ученик», и «ученик», и потому, как он говорит «ученик», мы узнаем, что это Иоанн. Он нигде не говорит о себе. Вот у креста он стоит, Господь распятый, вот, и написано так, Иисус, увидев, это 19:26 Евангелия от Иоанна, Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, который любил, вот так представляется Иоанн. Друзья, как представляется чадо века сего, трудно даже и какие-то себе там присвоили всякие там и бакалавры, и чего там только нет. Друзья, вот так, ученика, которого любил, а заканчивает Евангелие Иоанн, интересно. «Сей ученик и свидетельствует о сём, и написал сие ученик». Вот так вот скромненько, незаметно, так не выделяется. Я хочу, друзья, прочитать то место, чтобы увидеть, какой авторитет имел Иаков в глазах других апостолов. Вот в первой главе «Деяния апостолов» написано, когда ученики возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, написано, пришли и взошли в горницу, где пребывали. Лука пишет. Вы посмотрите, в какой ряд поставил Иакова Лука. И пребывали в горнице Петр и Иаков. Петр, а рядом Иаков. Мы видим отношение Луки к Иакову. Вот. Тут все перечисляются. Но на второе место рядом с первым верховным апостолом поставил Иакова. Иаков, раб Бога и Господа. А какой имел авторитет. Когда мы читаем «Деяния апостолов», 12 главу, помните, когда Петр вышел из темницы, церковь молится, стук в ворота прерывает молитву, выходит служанка послушать, отворили дверь, увидели его, изумились. Он же, дав знак рукой, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы, и сказал: «Уведомьте о сём Иакова и братьев». Друзья, смотрите, вот Иерусалимский епископ, столб Иерусалимской церкви. «Уведомьте Иакова и братьев», какой авторитет Иаков имел у Петра. Смотрите, «Уведомьте о сём Иакова и братьев». Давайте с вами прочитаем 15 главу «Деяния апостолов». Здесь Иаков фигура видная. Вот завязка этого всего события, значит, в Иерусалим приходят законники из Иудеи, вот, и говорят, и учили братьев, никто им не повелевал учить, никто им это дело не вверял, они самовольно пришли и учили, и церковь не поручала им, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Здесь решение этого вопроса Господь не допустил, чтобы было здесь в Антиохии. Вот, и послали Павла и Варнаву в Иерусалим выяснить все это. Вот они приходят теперь в Иерусалим, и с пятого текста читаем: «И восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, что и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев». Друзья, хотя Иерусалимская церковь еще раньше пришла к заключению, что Бог спасает язычников, все, вот это раньше уже было известно, мы читаем в Деяниях апостолов 11 главе 18 стихом: «Выслушавши это, они успокоились и прославили Бога, говоря: видно, язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Вот. И все-таки ересь подняла свою голову. Друзья, сатана хотел зародыша умертвить церковь. Вопрос стал очень остро. И когда учили братьев вот в Антиохии, то говорит: если не обрежетесь, не спасетесь. А теперь и весь закон Моисеев. Там только обрезание, а здесь скопились огромные силы в этой церкви. И что? Собрались, отдельное заседание произошло здесь, апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. Друзья, вопрос рассматривался так: закон или Евангелие? Рассматривали вопрос: Христос или Моисей? Благодать или дела закона? Иудейство или христианство? Рассматривали вопрос во всей его полноте. Вот так, не только обрезание. Господь не допустил, чтобы какой-то частный момент там в Антиохии решали. Нет. Вот теперь битва происходит в Иерусалимской церкви. Идет сражение. Выход из споров получает, благодать на выход из споров получает Петр. Он встал и прямо свою точку зрения очень смело. Очень смело. Раньше, видимо, Петр не решался на такую речь, а теперь очень смело. Вот, говорит, что никакого различия между нами и ими нет. Друзья, вот так. Что вы искушаете ныне, Бога желая возложить на вы учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Очень смелая речь такая. Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. Друзья, только по вере, без всякого, без дел закона. И даже не только язычникам не нужен закон, но даже и евреям не нужен закон. Вот, мы веруем, что благодатью Господа спасемся, как и они. Как и они. Друзья, здесь тоже просматривается скромность. Мы, как и они. Ну что же, ты же еврей, ставишь себя ниже язычника? Нет. Мы, как и они. Смотрите. Тогда умолкло все собрание. Друзья, и потом началась речь Иакова. После того, как они умолкли, начал речь Иаков. Друзья, заключительная речь. И как Иаков предложил написать, вот так они и сделали. Как Иаков предложил, так и было сделано. И написали, вручив, и письмо написали, и так далее. Друзья, заключает епископ Иерусалимской церкви. Какой авторитет, друзья! Иаков – раб Бога и Господа Иисуса Христа. Всего лишь раб. Друзья, мы с вами кто такие? Всего лишь рабы. Но когда раб хочет показаться, как это неестественно, какое это уродство, друзья. Когда друг закрывает жениха, жениха не видно. Когда кто-то светит так, чтобы свет падал на него, а не на Христа. Как это неестественно, друзья. Новой природе это чуждо. Это чуждо. Я хочу, друзья, вы посмотрите, вот я читаю вот 2 Коринфянам и вижу мучение Павла. Как он мучается. 2 Коринфянам, 12 глава. Первые слова: «Не полезно мне хвалиться». Он берется за перо, а сам мучается. Он говорит: я дошел до неразумия, хвалясь, но вы меня к всему принудили. Вы как бы мне руки скрутили. Я этого не хотел. Вы посмотрите, не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, вот так вот показывает пальцем далеко-далеко. Знаю человека вот того вот, который назад тому 14, ой, за 14 лет уже все можно забыть. 14 лет, друзья, молчал. Молчал 14 лет. О чем? Что восхищен был до третьего неба. Друзья, какая скромность. В духе или в теле, не знаю. Не знаю. Друзья, апостолы умели не только говорить, они умели молчать. Знаю о таком человеке. Вон он, где-то там далеко. Только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен. Он был восхищен, не я. Но так осторожненько хочет повернуть все-таки на себя. Вот, и поворачивает, градус за градусом поворачивает. И слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать, друзья. Получил откровение от Господа. Таким человеком могу похвалиться, собой же не похвалюсь. Разве только немощами моими. Друзья, подчеркнем у себя в Писании. Собою не похвалюсь. Ах, сколько мы ловим себя на этом. Похвалюсь, Господи. Ну, хоть немножко похвалюсь. Сейчас возьму трубу, сейчас загоню в потолок такую ноту. Ну, хоть немножко похвалюсь. Собою не похвалюсь. Чтобы это стало благочестивым правилом нашей жизни. Не похвалюсь. Буду в тени. Не буду заслонять жениха. Собой уже не похвалюсь, разве только немощами моими. Вот. Ну, конечно, немощами. А что, он затратил силы, когда Господь его туда наверх поднял? Никаких сил он не затратил. Господь его восхитил туда. Это не его достоинство. Он только воспринимал откровение, а воспринимать тоже, думаю, что не особенно много сил затратил. Впрочем, если захочу хвалиться... Не буду неразумен. Друзья, тут уже значительно он поворачивает к себе. Если захочу хвалиться, о, наверное, это ж ты, Павел, сам. Не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, друзья, палец почти уже на самого Павла. Я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит и слышит от меня. Хорошее правило. Удерживаться. Воздержание в себе практиковать. Друзья, чтобы быть скромным, надо удерживаться. Как легко скатываться, а надо удержаться на высоте скромности. Скатиться ведь очень легко. Я удерживаюсь. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, все, уже в себе. Друзья, ну как он мучится, когда пишет это? Я себе представляю, друзья, как он мучится, когда... Но сатана нападает на нас. Сатана нападает на нас превознестись, показать себя выше, показать себя с какой-то другой стороны, каким-то образом как-то вот по-другому. Но тут и надо удерживаться. Тут и надо противостоять сатане. Друзья, вот мы читаем Галатам, 1 главу, 19 текст. Вот так апостол Павел пишет, говорит, спустя 3 года, 18 текст читаем, спустя 3 года ходил я в Иерусалим видеться с Петром, и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. Вот он, Иаков, друзья, брат Господень по плоти. А сам представляется... Раб Бога и Господа Иисуса Христа. Вот так вот скромно. Вот когда Господь стоит рядом с Петром, вот, ну, чтобы нам не соблазнить, отдай им за меня и за себя. Давайте, друзья, еще раз вернемся вот к этому дорогому моменту. А кто ж стоит рядом с Петром? Давайте прочитаем Колоссянам. 1 глава, 16 текст. Им создано все. Друзья, создано Христом, создано живым словом. Им создано все, что на небесах и что на земле. Видимое и невидимое. Престолы, господство, начальство, власть, все им и для Него создано. Друзья, вот так посредством слова Бог сотворил все видимое и невидимое, и Он есть прежде всего, и все им стоит. Друзья, Он есть глава Церкви. Свое главенство Христос никому не передавал, своей власти никому не передавал. И стоит рядом с Петром, говорит, ну, чтоб нам не соблазнить их, нам отдай за меня и за себя. Господь, с кем ты рядом себя поставил? Творец стоит рядом со своим творением. Глава Церкви вот так вот, друзья, стоит рядом со своим служителем. Когда читаем послание к евреям, 1 глава, 2 текст. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Вот кто такой стоит рядом с Петром. Христос, сотворец мира, вот, сотворил миры, сотворил вселенную, сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, ну, ипостась – это одно из лицо Троицы, образ ипостаси Его, и, держа все словом силы своей, друзья, Он держит все, Вседержитель, Иисус – хранитель мира, носитель вселенной, стоит рядом с Петром и говорит, ну, чтоб нам не соблазнить, возьми, говорит, отдай за меня и за себя. Друзья, я не знаю, какое слово нам из всего прочитанного было ближе, какое-то проникло глубже, какое-то не достало, какое-то слово чуть-чуть коснулось сердца. Но я думаю, друзья, что Слово Божие живо и действенно. И я уверен, и неплохо было бы и помолиться, Господи, дай нам веру такую, что вот это слово, которое было прочитано, оно живое, чтобы оно во мне действовало, чтобы оно зашло в мое сердце и жило там, вот так чуть-чуть подвинуть там и дать место этому слову. И каждый раз, когда сатана нападает на нас через гордость, через превозношение, чтобы немножко брата задеть, унизить и на этом фоне чуть-чуть возвыситься, и вспомнить, отдай им за меня и за себя. И вспомнить, как Иаков представляется, раб, а не брат Господа Иисуса Христа по плоти. Не епископ Иерусалимской столпы, не столб церкви, друзья, вот так представляется. Я думаю, что Господь имеет очень-очень большое желание, за нас переживает, потому что мы люди искусства. А люди искусства особенно подвержены. Особенно подвержены. Вот я уже который раз, друзья, вот рассказывал этот эпизод. Вот я как-то слышал такое в консерваторию. Ну, приехал один из великих пианистов. Ну, того времени, это где-то было вот конец 50-х годов, приехал китайский пианист Лю Шикунь, пластинки его разошлись, наверное, миллионными тиражами по всему миру. Такой китаец, вот, научился играть так сильно, вот, приехал, вот, и сказали, что он на всю ночь перед концертом, значит, заперся в зале консерватории. Утром техничка идет тут уборку делать, смотрит, клавиатура красная, берет тряпочку мокрую, вытирает, красная клавиатура. Оказывается, надо было там в одном месте играть глиссандо по черным клавишам. Не по белым, а по черным. Кто хочет себе представить, вот, подойдите к инструменту и попробуйте за один момент проиграть глиссандо по черным клавишам. И у него, видно, здесь шкурочка сдирается вот так вот. Вот, ну и стекает, он размазывает, не хочется останавливать музыку. Вот, друзья, вот так вот. Но это варварское, конечно, употребление музыканта. Вот, и композиторы такие безголовые, не понимают, что они делают. Но ради того, чтобы потешать публику, удивить, что вот сейчас пианист сыграет глиссандо по черным, друзья, они готовы даже на это. Пусть пианист сдирает там, пусть клавиатура будет красная. Лишь бы вот я написал глиссандо по черным, еще никто не писал до меня глиссандо по черным. Друзья, вот так вот. Вот так люди мира и века сего хотят как-то ошеломить, ошарашить, и весь джаз и блюз, и рок стоит на том, чтобы ошарашить, пусть грязными нотами, пусть скатом, бессодержательными словами, хрюкать или там мяукать или так далее, лишь бы ошеломить, лишь бы, чтобы представиться, друзья, вот так. Им мало трели вентильной, им надо трель губами делать. Им надо глиссандировать на трубах так, чтобы весь диапазон сразу показать от самого нижнего до верхнего. Это все, друзья, никто не ищет быть скромным, все ищут быть известными, кроме детей Божьих, искренних, настоящих детей Божьих. Они не ищут показаться, они ищут скрыться и светить там где-то из-под угла, светить на жениха, чтобы его об этом. Это достойный труд над собой, друзья. Давайте помолимся, Господи. Дай, чтобы ни один лучик от этого, не знаю, фонарика или прожектора, чтобы не попал на меня, чтобы я не стал вором, чтобы я не своровал у Тебя славу Твою, но чтобы Тебя только видно было. Друзья, стоит об этом помолиться. Давайте, Господи, так, чтобы когда сатана нападает, чтобы мы противостали ему твердой верой. Какой верой? Слова в меня проникли, они удержат меня от поиска вот этой славы. Они удержат меня на высоте скромности. Пусть Господь благословит нас, хвала Ему за все. Аминь.